Она удивленно уставилась на меня. Я никогда раньше не замечал, какой интенсивной синевы у нее глаза. Да, мы и правда теперь вне игры. Благополучно из нее вышли. Ты этому веришь? Сокровище мое, ни у кого из вас не было ни малейшего мотива, даже отдаленного. Она вдруг побледнела. Ни у кого, кроме меня, Чарльз. У меня был мотив. Ну да, конечно. Я осекся. Какой мотив? Ты ведь не знала про завещание. Я знала, Чарльз, прошептала она. Что? Я смотрел на нее, чувствуя, как внутри у меня похолодело. Я все это время знала, что дед оставил деньги мне. Каким образом ты узнала? Он сам сказал мне примерно за 2 недели до того, как его убили. Сказал довольно неожиданно. Я оставляю все мои деньги тебе, София. Ты будешь заботиться о семье, когда я умру. Я по-прежнему изумленно смотрел на нее, и ты мне ничего не сказала об этом. Нет, понимаешь, когда все объясняли, как он подписывал завещание, я решил, что он ошибся, что он только вообразил, будто оставил свое состояние мне. А если он оставил завещание в мою пользу, оно пропало и никогда не отыщется. Я не хотела, чтобы оно нашлось. Мне было страшно. Страшно? Почему? Наверное, я боялась, что меня убьют. Я вспомнил выражение ужаса на лице Бренды, ее дикую, необъяснимую панику, вспомнил сцену страха, разыгранную Магдой, когда она репетировала роль убийцы. София вряд ли стала бы впадать в панику, но она была реалисткой и ясно видела, что исчезновение семейного завещания ставит ее под подозрение. Теперь я понял, или считал, что понял причину ее отказа обручиться со мной и ее настойчивые мольбы выяснить всю правду до конца. Ей, она сказала, нужна только правда. Я вспомнил, с какой горячностью были произнесены эти слова. Мы свернули к дому, и в какой-то момент я вдруг вспомнил еще одно ее высказывание. Она сказала, что, наверное, могла бы убить, и добавила, но только ради чего-то очень стоящего. Глава 22. Из-за поворота вышли Роджер и Клеменси и быстрым шагом двинулись нам навстречу. Свободный спортивный пиджак шел Роджеру гораздо больше, чем деловой костюм бизнесмена из Сити. Вид у Роджера был возбужденный, взъерошенный, Клеменси мрачно хмурилась. «Приветствую вас», — сказал Роджер. «Наконец-то! Я уж думал, они так и не соберутся арестовать эту дрянь. Чего они ждали до сих пор? Слава богу, забрали ее вместе с этим ничтожеством, ее дружком. Надеюсь, их обоих повесят». Клеменси помрачнела еще больше. «Веди себя как цивилизованный человек, Роджер», — сказала она. «Цивилизованный? Какая чушь! Заранее все обдумать, а потом хладнокровно отравить беспомощного, доверчивого старика. И когда я радуюсь, что убийцы пойманы и понесут наказание, ты говоришь, что я не цивилизованный. Да я охотно задушил бы эту женщину с собственными руками. Она ведь была с вами, когда полиция за ней приехала. Как она все это восприняла?» — спросил он. «Это было ужасно», — сказала тихо София. Она от страха едва не лишилась рассудка. «По делам!» — Не надо быть таким мстительным, — сказала Клеменси. — Это я знаю, дорогая, но ты не в состоянии меня понять. Это ведь был не твой отец. А я любил отца. Тебе этого никак не понять. Я его любил. Мне следовало бы уже это понять. — У тебя нет воображения, Клеменси, — сказал Роджер шутливо. — Представь себе, что отравили бы меня. Я видел, как у нее дрогнули веки, и руки нервно сжались в кулаки. — Не произноси этого даже в шутку, — резко сказала она. «Ничего, дорогая, скоро мы будем далеко от всего этого». Мы пошли к дому, Роджер и София впереди, а мы с Клеменси замыкали шествие. Клеменси сказала, «Теперь-то, я надеюсь, нам разрешат уехать?» «А вам так не терпится?» «Меня это все измотало», — сказала Клеменси. Я с удивлением на нее поглядел. В ответ она улыбнулась какой-то слабой, вымученной улыбкой и тряхнула головой. «Вы разве не видите, Чарльз, что я непрерывно сражаюсь?» Сражаюсь за свое счастье и за счастье Роджера. Я так боялась, что семья уговорит его остаться в Англии, и мы будем затянуты в этот семейный клубок и задушены семейными узами. Боялась, что София предложит ему определенный доход, и он останется в Англии, потому что это обеспечит больший жизненный комфорт и удобство для меня. Все горе в том, что Роджер не хочет слушать, что ему говоришь. У него свои идеи, и почти всегда неверные. Он ничего не понимает. А в то же время... Он достаточно Леонидис, и поэтому считает, что счастье женщины определяется комфортом и деньгами. Но я все равно буду сражаться за свое счастье и не отступлю. Я увезу Роджера, и создам ему жизнь, которая будет ему по душе, и он больше не будет ощущать себя неудачником. Я хочу его для себя, подальше от них всех, там, где мы будем вдвоем». Все это было сказано торопливо, с каким-то тихим отчаянием, удивившим и насторожившим меня. Я не замечал прежде, что она на грани срыва, и не представлял себе, каким мучительным и собственническим было ее чувство к Роджеру. В памяти невольно возникли слова Эдит де Хевиленд: «Люблю, но не делаю кумиров», произнесенные с какой-то особой интонацией. Я так и не понял, имела ли она в виду Клеменси. Думаю, что Роджер любил отца больше всех на свете, больше, чем жену, несмотря на то, что он был сильно к ней привязан. Я впервые понял, каким упорным было желание Клеменси полностью завладеть мужем. Любовь к Роджеру, как я сейчас видел, составляла смысл ее жизни. Он был для нее одновременно и мужем, и возлюбленным, и ее ребенком. У подъезда остановилась машина. «Привет», — сказал я, — «вот и Жозефина». Жозефина выскочила из машины, за ней вышла Магда. У Жозефины была забинтована голова, но выглядела она вполне здоровой. «Пойду посмотрю, как там мои золотые рыбки», — заявила она и двинулась по направлению к пруду нам навстречу. «Солнышко, тебе необходимо немного полежать и, может быть, выпить крепкого бульона», — закричала Магда. «Мам, успокойся, я уже совсем поправилась. И вообще, я ненавижу крепкий бульон». Магда стояла в нерешительности. Я знал, что Жозефину собирались выписать из больницы уже несколько дней назад и задержали ее там только по просьбе Тавернера. Он не мог поручиться за безопасность Жозефины, пока не упрятали под замок подозреваемых преступников. Я сказал Магде: «Я думаю, свежий воздух ей будет только полезен. Я присмотрю за ней». Я догнал Жозефину по дороге к пруду. «Тут столько всякого происходило, пока тебя не было», — сказал я. Жозефина не ответила. Близорукими глазами она всматривалась в пруд. «Не вижу Фердинанда», — пробормотала она. «Какой из них Фердинанд?» «Такой, с четырьмя хвостами». «Это забавное создание. А мне нравятся ярко-золотые рыбки». «Самые обыкновенные». «А в этих, как молью объеденных, я ничего красивого не вижу». Жозефина уничтожила меня взглядом. «Это шебункины. Они очень дорого стоят, гораздо дороже золотых рыбок». «А тебе не интересно узнать, что здесь происходило?» «Я и так знаю». «А ты знаешь, что нашли новое завещание? И что дедушка оставил все деньги Софии?» Жозефина кивнула со скучающим видом. «Мама мне сказала, но я и раньше знала». «В больнице узнала, это ты хочешь сказать?» «Нет. Я хочу сказать, что знала раньше о том, что дедушка все деньги оставил Софии. Я слышала, как он ей говорил об этом». «Снова подслушивала?» «Да, я люблю подслушивать. Очень стыдно это делать. А кроме того, помни, те, кто подслушивает, могут услышать нелестное о себе. Она как-то странно на меня поглядела. Я слыхала, что он сказал ей про меня, если вы это имели в виду». «Няня просто бесится», — добавила она, — «когда видит, что я подслушиваю под дверью. Она говорит, что настоящая леди не должна так вести себя». «Но она права». «Наплевать», — сказала Жозефина. «Сейчас нет настоящих леди. Так сказали по радио в клубе смекалистых. Они считают, что это архаично». Она старательно и с расстановкой выговорила незнакомое слово. Я переменил тему. «Ты немного опоздала. Самые крупные события произошли только что. Инспектор Тавернер арестовал Бренду и Лоуренса». Я ожидал, что Жозефина, игравшая роль сыщика, будет поражена этой новостью. Но она снова со скучающей миной повторила: «Да, я знаю». Я пришел в тихое бешенство. «Ты не можешь этого знать», — сказал я. «Это случилось только что. Машина встретилась нам на дороге. Там вместе с Брендой и Лоуренсом сидели инспектор Тавернер и сыщик в замшевых туфлях. Я, конечно, сразу поняла, что их арестовали. Интересно, он сделал необходимое предупреждение? Сами знаете, так полагается». Я заверил ее, что Тавернер вел себя в строгом соответствии с законом. Я вынужден был рассказать ему о письмах, — добавил я извиняющимся тоном. «Я нашел их за баком. Я хотел, чтобы ты сама ему о них рассказала, но ты была уже в больнице». Она осторожно потрогала голову. «Меня должны были убить», — заявила она удовлетворенно. «Я же вам говорила, что настало время для второго убийства. Баки — негодное место для хранения писем. Я сразу же догадалась, когда увидела, как Лоуренс выходит оттуда. Он ведь не такой человек, чтобы возиться с кранами, трубами, пробками. Поэтому я сразу решила, что он там что-то прячет. А я думал... Начал было я, но замолк, услышав властный голос Эдит де Хевиленд, зовущий Жозефину.